В 10 утра позвонил Сергей и предложил встретиться в кафе на Маховой. О намечающемся отъезде не было сказано ни слова, и я поехала в кафе с дурными предчувствиями. Разумеется, они подтвердились. «У меня пропали паспорта», — сказал Сережа, забыв поздороваться. «Российский исчез из бумажника, а загранпаспорт лежал дома в ящике письменного стола». «Но...» «Мы не сможем уехать», — перебил он. «Ты понимаешь? Впрочем, ты и так не хотел уезжать. Что тебя здесь держит?» «Сережа, черт возьми, ты не хотел уезжать, ведь так? Вчера паспорт был в моем бумажнике, а когда я вернулся домой, он исчез, понимаешь?» «Ты хочешь сказать...» «Да хочу!» — рявкнул он. Посетители дружно повернулись, а Сережа заговорил тише. «Что за дела, детка? Что вообще происходит? Кто влез в мою квартиру? Кому понадобился мой загранпаспорт? И как, черт возьми, паспорт мог исчезнуть из моего бумажника вчера вечером, если я все время был с тобой?» «Это он», — пробормотала я. «Он предупреждал, что мы никуда не уедем». «Разумеется, он. Так вот я и хочу знать, кто он, Лили. Что за игру ты ведешь?» «Сережа, молчи. Когда я валялся в твоей ванной без сознания, тебе ничего не стоило забрать ключи и паспорт и передать их этой гадине, разве нет?» «Ты с ума сошел?» «Конечно. Он мне звонил сегодня, а я включил определитель номера. Тебе ведь это не приходило в голову? Просто включить определитель номера? Ах, ну да, наш псих очень хитер и принял меры. А я все же попробовал. И у меня есть номер, детка. Хочешь взглянуть?» Он протянул мне листок бумаги. Я посмотрела на цифры, торопливо записанные Сережиной рукой, и зажмурилась. «Что? Тебе знаком этот номер?» «Знаком», — кивнула я. «Это номер сотового моего мужа». «Вот именно. И как ты это объяснишь? Где этот телефон и кто по нему звонит?» «Не знаю», — покачала я головой. «Я мне было не до него, где-то в доме». «Отлично. Это телефон твоего мужа, и он где-то в доме. А звонил по нему случайно не сам покойный? Я хочу знать правду. Хватит водить меня за нос». «Какую правду?» — устало спросила я. «Я не убивала мужа, если ты об этом. Я не пыталась кого-то подставить. И я понятия не имею, что происходит». «Послушай», — нетерпеливо перебил Сережа, — «это еще не все. Сегодня мне позвонили и дали понять, что следить за Шерманом — очень плохая идея. Я не знаю, что у тебя за дела с дружками покойного мужа, но я не намерен». «Ты ведь можешь меня бросить», — заметила я. «Что толку?» — засмеялся он. «Раз я по уши в этом дерьме, у меня нет выхода». «Как ты могла? Как? Ведь я любил тебя!» Я попыталась уйти. Сережа схватил меня за руку. «Сядь!» — рявкнул он зло, а я покачала головой. «Все, как он хотел. Ты подозреваешь меня, я тебя, и мы уже готовы вцепиться друг другу в горло. Я люблю тебя, я в жизни так не любил. И если окажется, клянусь, я тебя собственными руками придушу». «Вряд ли он тебе позволит», — серьезно сказала я. «Слишком легкая смерть для меня. Ему будет неинтересно». «Лили», — заговорил Сережа совсем другим голосом. Теперь он звучал нежно, в нем чувствовалась забота. Он придвинулся ближе и обнял меня за плечи. «Мы многое пережили, и твое чувство вины из-за гибели мужа... Может, тебе стоит показаться психиатру? Шерман говорил мне...» «Шерман?» — насторожилась я. «Лили, не начинай все снова», — поморщился Сергей. «Да, Шерман, он мой друг и желает нам добра. Что, если ты действительно...» «Что, если я сама все это затеяла?» — со смешком закончила я. «Для того, чтобы наказать тебя и себя за некстати вспыхнувшую страсть? И как я это проделываю, по-твоему? Сама себе звоню по телефону, присылаю розы и требую денег? Это глупость, Сережа. Ты разговаривал с этим типом, когда я была рядом?» «Я не говорю, что ты сама себе звонишь по телефону, но все остальное... Кто-то использует тебя?» «Возможно. Так вот я хотела бы знать, кто...» «И по этой причине ты не хочешь бежать из страны и забрала мой паспорт, чтобы я тоже не мог сделать это?» «Сережа, ты заблуждаешься. Или твой Шерман сознательно вводит тебя в заблуждение?» «Оставь Шермана в покое!» — снова рявкнул он. На нас опять стали обращать внимание. Я отодвинулась, потом встала, взяла сумку. «Шерман пытается помочь. Не забывай, я еще должен найти эти чертовы деньги. Я не могу рисковать. Приходится отдать их ему. Понимаешь? Я не могу рисковать. Мне нужно время, чтобы получить паспорт». Я устало кивнула и пошла к выходу. Сережа остался сидеть за столом. Вернувшись домой, я приняла снотворное и легла спать, не придумав ничего лучшего, но где-то через час вновь позвонил Сергей. «Я привезу деньги». «Хорошо», — ответила я без всякого выражения.